Глава 23. Итак, Прайса я отыскал в мотеле чуть дальше по той же улице. Джей потер глаза сжатыми кулаками. Я взял себе номер, дверь в дверь с его номером, убогую комнатенку, и просидел целый день ухом к стене, прислушиваясь к звукам, доносившимся из его номера. Уж не знаю, должно быть, я ожидал услышать что-нибудь, свидетельствующее о раскаянии. Плач, стенание, что-нибудь. Но он лишь смотрел телевизор и пил весь день. Потом вызвал себе проститутку. Еще и двух суток не прошло, как этот подонок застрелил Дезире и отрубил ей пальцы. И вот он уже, как последняя сволочь, требует себе бабу. Джей зажег сигарету и секунду смотрел на огонек. После того, как проститутка отчалила, я отправился к нему. Мы немного повыясняли отношения, и я его малость побил. Я рассчитал, что он схватится за оружие, а там была не была. Так оно и вышло. Это оказался пружинный ножик дюймов 6 в длину. Оружие поганое, но счастье, что он его вытащил. Получилось, что я оборонялся. Вроде того. Джей обратил к окну усталое лицо, потом выглянул наружу. Дождь, похоже, теперь стал слабее. Когда Джей заговорил опять, голос его был бесцветный. Я полоснул его ножом по животу от бедра до бедра и держал его за подбородок, чтобы он глядел мне в глаза, когда его кишки вывалились на пол. Он пожал плечами. Думаю, что память о Дезире такого заслуживала. На улице было градусов 75, но воздух в закусочной, казалось, промерз и был холоднее кафельных плиток морга. «Что же вы собираетесь теперь делать, Джей?» — спросила Энджи. Он улыбнулся туманной, призрачной улыбкой. «Собираюсь обратно в Бостон, чтобы сделать то же самое с Тревором Стоуном». «И что потом? Хочешь провести остаток жизни в тюрьме?» Он взглянул на меня. «Наплевать. Если судьба так решит, прекрасно. Значит, так тому и быть. Если Патрик... За всю твою жизнь тебе удалось вкусить хоть малую талику любви, тебе уже крупно повезло. И выходит, мне крупно повезло. В 41 год я влюбился в женщину, чуть ли не вдвое моложе меня, и любовь наша длилась 2 недели, а потом она умерла. Что ж, мир наш суров. Если выпадет тебе на долю что-то хорошее, будь уверен, что раньше или позже с тобой случится и нечто по-настоящему дурное. Просто так, чтобы выровнять наши чаши весов. Он быстрой дробью побарабанил по столу. Так тому и быть. Я это принимаю. Без удовольствия, но принимаю. Чаши моих весов уравновесились, и теперь я собираюсь их уравновесить для Тревора. «Джей», — сказала Энджи, — «но это будет самоубийством?» Он передернул плечами. «Ерунда. Он умирает. А кроме того, думаете, он уже не приговорил меня? Я слишком хорошо осведомлен. В ту секунду, когда я прервал ежедневное общение с ним отсюда, я подписал себе смертный приговор. Зачем, думаете, он послал с вами Клифтона и Кушинга?» Он закрыл глаза и шумно вздохнул. «Нет уж, все решено. Сволочь получит пулю. Через 5 месяцев он умрет». Джей опять передернул плечами. «Для меня это слишком долгий срок. А если обратиться к закону, — сказала Энджи, — вы можете свидетельствовать, что он заплатил вам за то, что вы убили его дочь». «Ценная идея, Энджи. Судебное заседание состоится месяцев через 6-7 после его смерти». Он кинул на чек несколько банкнот. «Я поквитаюсь с этим старым говнюком. На этой неделе. Умирать он будет долго и мучительно». Он улыбнулся. «Вопросы есть?» Почти все вещи Джея все еще находились в однокомнатной квартирке в меблированных комнатах с возвращением в центре Санкт-Петербурга. Он намеревался завернуть туда, похватать вещички и отправиться в путь на машине, так как на самолеты полагаться трудно, а в аэропортах его легко могли выследить. Без сна, отдыха и каких-либо проволочек он собирался провести за рулем 24 часа и, достигнув восточного побережья, очутиться в Марплхеде примерно в 2:30 утра. А там, как он планировал, он должен был вломиться к Тревору Стоуну и замучить старика до смерти. «Дьявольский план», — заметил я, когда мы сбежали со ступеней закусочной и под проливным дождем ринулись к машинам. «Нравится?» «Меня как осенило». Не в силах измыслить ничего иного, мы с Энджи решили сопроводить Джея в Массачусетс. Возможно, нам удастся, обсуждая это с ним на стоянках и возле бензозаправок, либо отговорить его, либо предложить ему какое-либо другое дело. Более здравое решение его проблемы — чилику, взятую нами на прокат в престижном импорте, в том же месте, где Джей арендовал свой 3000 JT, мы собирались транспортировать обратно на тягаче, с тем, чтобы счет они выслали Тревору. Живой или мертвый ли, оплатить этот счет, ему раз плюнуть. Недотепа. Конечно, раньше или позже, но обнаружит наше исчезновение и полетит домой со своим компьютером и со своими медвежьими глазками, размышляя по пути, как бы объяснить Тревору то, что он упустил нас. Кушинг, как я полагал, удалится к себе в преисподнюю, захлопнув крышку гроба до тех пор, пока не понадобится вновь. «Он сошел с ума», — сказала Энджи, когда мы, держась за хвостовыми огнями Джея, двигались в сторону автострады. «Джей?» — она кивнула. «Он думает, что влюбился в Дезире за 2 недели. Ха, но это полная ерунда». «Почему?» «Тебе попадались люди, взрослые, которые влюбляются за 2 недели?» «Но это не значит, что такое невозможно». «Наверное, но, думаю, он влюбился в Дезире гораздо раньше, чем они встретились. Прекрасная девушка, одиноко сидящая в парке, ждущая своего избавителя. Да об этом каждый парень мечтает». «О прекрасной девушке, одиноко сидящей на скамейке в парке?» Она кивнула. «И ждущей, когда ее спасут». Впереди Джей въехал на пандус 275 Северный. Красные хвостовые огни машины расплывались под дождем. «Может быть, ты и права», — сказал я. «Весьма возможно. Но как бы там ни было, если у тебя случился скоропалительный роман в чрезвычайных обстоятельствах, а потом вдруг твой предмет у тебя отнимают выстрелом в лицо, помешательство твое объяснимо?» «Допустим». Она включила понижающую передачу, так как чилика въехала в лужу размером с Перу, и задние колеса на секунду повело влево. Машина забуксовала, потом выправилась, и мы одолели лужу. Энджи опять включила 4-ю скорость, тут же перевела на 5-ю, нажала на газ и догнала Джея. «Допустим», — повторила она, — «но он замышляет убийство калеки, Патрик». «Калеки преступника», — сказал я. «Откуда нам знать?» — сказала она. «Из того, что рассказал нам Джей и что подтвердила Дезире». «Нет», — сказала она, — «когда в 10 милях впереди нас в небо поползли желтые спинные плавники солнечного моста. Ничего Дезире не подтвердила. Джей сказал, что подтвердила. И опираться мы можем лишь на то, что рассказал нам он. Подкрепить это словами Дезире мы не можем, она мертва. И подкрепить это, обратившись к Тревору, мы не можем, потому что он при всех обстоятельствах станет это отрицать». «Эверетт Хэмлин», — сказал я. Она кивнула. «Я бы считала, что нам следует позвонить ему, как только мы доедем, с телефона автомата, чтобы Джей не слышал. Я хочу услышать из уст Эверетта, что все было именно так, как это рассказывал Джей». Дождь барабанил по брезентовому верху чилики с такой силой, словно забрасывал машину кубиками льда. «Я верю Джею», — сказал я. «А я нет». Она на секунду задержала на мне взгляд. «В этом нет ничего личного, просто он в горе. А потом... Теперь я вообще никому не верю». «Никому», — повторил я. «Кроме тебя», — сказала она, — «это само собой. Иными словами, подозреваются все». Я откинулся на сиденье и закрыл глаза. «Подозреваются все. Даже Джей». «Бредовый мир, в котором отцы отдают приказы убивать дочерей. Лечебное учреждение не лечит, а человек, которому я еще недавно, не задумываясь, доверил бы свою жизнь, вдруг оказывается недостойным доверия. Наверное, прав был Эверетт Хэмлин. Наверное, честность в наши дни стала понятием устарелым. Наверное, это назревало уже давно или даже хуже. Наверное, она всегда была лишь иллюзией. Подозреваются все, все под подозрением». Постепенно это становилось мантрой.